Ты знала, что Тони вот-вот уволят, и я останусь почти ни с чем. Поэтому я не собираюсь отказываться от того, что плывет ко мне в руки». «В самом деле?» «Конечно. Мы люди хладнокровные, но ты не боишься возмездия?» Рене посмотрела на соседний столик. Там сидели двое мужчин и пили воду. «Телохранители, с почасовой оплатой, так что можешь не трудиться угрожать мне». «Ты создала себе иллюзорный мир и, кажется, наслаждаешься им. Мне искренне жаль вас, Стони. Вы были созданы друг для друга. Я пришла сюда, чтобы еще до твоей встречи с представителями прессы попросить тебя проявить здравый смысл и уважение к моей семье и дочери Тони. Однако похоже, что мы обе напрасно потратили время. Я думала, что ты любила его, но теперь вижу, что ошибалась. Что ж, раз так, попробуем по-другому». Пилар наклонилась, и удивленная Рене увидела в ее глазах внезапный холодный блеск. «Можешь делать и говорить все, что хочешь. Кончится тем, что ты станешь всеобщим посмешищем. Это мелочь, но она доставит мне удовольствие, и оно будет тем больше, чем больше глупостей ты наболтаешь и наделаешь. Рене, продолжай и дальше играть роль сварливой жены, она тебе к лицу». Пилар потянулась за сумочкой, чтобы расплатиться с официанткой. «Так же, как эти безвкусные серьги, которые болтаются у тебя в ушах. Они идут тебе гораздо больше, чем шли мне, когда Тони подарил их мне на пятилетие нашей свадьбы». Она бросила на стол бумажку в $20. «Я думаю, что эти серьги и мои остальные драгоценности, которые он прикарманил за все эти годы, вполне приличное возмещение. Ты никогда не получишь ничего другого ни от меня, ни от Джамбели». Пилар не стала выплывать из зала. Театральные уходы были по части Рене. Она просто покосилась на соперницу, и увиденное доставило ей удовлетворение. Еще большее удовлетворение она получила, когда бросила другую кредитку на стол, за которым сидели телохранители Рене. «Этот раунд за мной», — сказала она им и ушла, смеясь. «Я устроила отличное шоу». Разгневанная Пилар ходила взад и вперед по обюссонскому ковру, лежавшему на полу гостиной Элен Мур. И осталась им довольна, но страшно разозлилась. «Черт побери! Эта женщина держит на мушке мою семью и в то же время смеет носить мои серьги. У тебя есть документы на драгоценности, страховка и все прочее. Мы можем начать дело». «Я ненавидела эти дурацкие серьги», — Пилар раздраженно пожала плечами. «Тони подарил их мне в знак примирения после очередного загула. Конечно, на них у меня тоже есть счет. Черт побери, противно сознавать, сколько раз я оказывалась дурой». «Тогда не думай об этом. Не хочешь выпить?» «Нет, я за рулем, и мне пора возвращаться». Пилар со свистом втянула в себя воздух. «Но сначала мне нужно выпустить пар, иначе я превышу скорость и угожу в тюрьму». «Как хорошо, что у тебя есть подруга. Послушай-ка, думаю, ты была совершенно права, что встретилась с ней лицом к лицу. Многие были бы не согласны, но они знают тебя хуже, чем я». Элен плеснула себе на два пальца водки со льдом. «У тебя было что ей сказать, и ты слишком долго ждала такой возможности». «Это ничего не изменит». «Для нее?» «То ли да, то ли нет». Элен села и вытянула ноги. «Самое главное, что это изменило тебя. Ты сделала свое дело. Лично я не пожалела бы денег, чтобы понаблюдать за вашим разговором.